Глава 20. Аякс еще некоторое время лежит на мне. Что-то бормочет, тихо-тихо, бессвязно. Смотрит прямо в глаза и словно не понимает, кто перед ним. На самом дне стеклянного взгляда угадывается мука, далекая и в то же время близкая. Воскресшая, поднявшаяся из небытия, чтобы терзать его с новой силой. Лицо искажается до неузнаваемости. Его сейчас тут нет, он не со мной. Лежу под ним тихо, боюсь пошевелиться. Вдруг обезумел. Я ведь совсем не знаю этого волка. Что у него в голове? С кем я живу? С кем только что разделила постель? Через некоторое время он оживает. Прекращается бессвязное бормотание. Оборотень возвращается. Смотрит на меня с удивлением, как будто не понял, как я тут оказалась. В стеклянных глазах зажигается свет, призраки прячутся вглубь. Он пытается улыбнуться, выходит фальшиво, жалко. Сползает на бок, чуть отодвигает меня, рассматривает простынь. Движения не грубые, но без намека на ласку. Брови сдвинуты, он все еще наполовину в другой реальности. Крови нет. Ожидаемо. Хмыкает, продолжая пялиться на простынь. И? Равнодушно пожимаю плечами. А вдруг я такая ему не нужна, и он меня с позором выгонит? Вот это был бы подарок. Молчи об этом в стае. Еще не хватало мне позора, что взял порченную истинную. Поднимается с постели, подходит к окну, вижу только громадную напряженную спину. Наблюдаю, как под кожей перекатываются мышцы. А я замуж не рвалась, и разговоров о моей невинности не было. Натягиваю на себя простынь, стараюсь не думать о случившемся. Как хочется, чтобы мне отшибла память, и момент проникновения навсегда исчез из сознания. «Каждая волчица бережет себя для истинного». Он не повышал голос, говорил медленно, странно растягивая слова. «А я и не чувствую в тебе истинного. Мое тело, и я вправе распоряжаться им сама. Он еще собирается мне нотации читать? Почувствуешь, когда я ночь за ночью буду смывать с тебя остатки вампирского позора. Придет время, и твой разум осознает, кто есть твой истинный самец». Он повернулся и довольно оскалился. «Помни, Эмбер, мою доброту. Помни, что я принял тебя, оскверненную вампиром. Мог не принимать, тебя никто не просил. Нашел бы себе чистую, невинную. А я и нашел невинную. Кто ж знал, что ты перед свадьбой упадешь так низко?» Он покачал головой, словно я совершила чудовищное преступление. «Вот и отменил бы свадьбу, раз все знал изначально. Если бы он сейчас указал мне на дверь, я была бы счастлива». В одно мгновение он подскочил ко мне, взял мое лицо в свои ладони и прошипел. «Ты моя жена, точка. Иного не будет. Советую выкинуть из башки глупые мысли и принять телом и душой своего супруга». Медленно провел языком по моему лицу, довольно усмехнулся и вышел. А я закрылась в ванной комнате и еще долго пыталась смыть с себя его прикосновение. Только поздно, грязь уже просочилась в душу. Зачем я ему нужна, если изначально он все учуял? Что у него в голове? Как с ним жить? Становилось страшно. Я ощущала себя в еще большей западне, чем когда жила в подземном бункере у своего палача. Тогда я хотя бы знала, что меня ждет, зачем меня держат. И странно, но те кошмарные воспоминания теперь мне не казались такими ужасными. Мучитель не пытался осквернить мое тело. Он материл меня последними словами и относился как к животному, но я знала, что от него ожидать. Была в его действиях последовательность, определенность. С Аяксом же я застряла на неопределенный срок, без каких-либо мыслей. Конечно, придет время, и я сбегу, освобожусь, но сейчас почему-то мне казалось, что это будет сделать гораздо труднее. Муж впился меня мертвой хваткой и не собирается отпускать, и лучше его не злить. Надо усыпить его бдительность, освоиться, разнюхать слабые стороны, ведь палач дал мне знания, многому научил. Пора применить их. Я ведь готова была это сделать там, на аукционе. Но тогда мое сердце было свободно, тяжело вздохнула и уперлась лбом о кафельную стену. Сейчас же я могу ненавидеть, могу злиться, но все равно продолжаю любить предателя. Нет, пора усмирить эмоции, обуздать их. Хватит быть жертвой, выстоять и не сломаться, повернуть игру в свою пользу. В голове мелькнула мысль. Лаура. Она говорила, что может многое рассказать. Придет время, успокоюсь и непременно позвоню. Я хочу знать все. И больше никогда и ни под кого не прогибаться. А вот получится ли у меня? Очень хотелось верить в положительный исход. Прошло 3 месяца. «Мало! Ничтожно мало!» Он навис надо мной так близко к лицу, что казалось, я вдыхаю зловоние выгребной ямы. «Что ж ты за дрянь неблагодарная, а?» «Я сказала тебе все, что знаю». Зажмурилась, чтобы не видеть ужасающей пустоты его глаз. «Это крохи, капля в море», — зашипел мой палач. «Живешь как королевна, как сыр в масле катаешься. И в благодарность не можешь выполнить элементарных вещей». Попробовала вырваться, но он зажал меня, вдавил в ствол дерева. «К вампирам не так легко подступиться, они скрытные». «Хреново стараешься. Дай мне результаты. Иначе...» — хмыкнул, обдавая меня вонючими брызгами слюны. «Ты меня знаешь». Отступил резко, отвернулся от меня. Дал понять, разговор окончен. Получив свободу, тут же побежала, не оглядываясь. За столько лет пора бы и привыкнуть к своему палачу. Но каждая встреча с ним непременно пробуждает первобытный ужас. Он словно окутывает меня страхом, парализует волю, и я не знаю, как сбросить с себя его влияние, как освободиться. За 3 месяца я нередко бывала среди вампиров совета. Только все общение сводилось к ничего не значащим фразам. Вампиры — народ скрытный. Но что удавалось узнать, выпытать у мужа, подслушать, я докладывала палачу. Он не оставлял меня и ясно давал понять, мой отказ — это приговор для родных. Когда я говорила, что мой муж — вампирская шавка, я не думала, что это настолько буквально. Аякс часто бывал в разъездах, носился по поручениям совета. Он ловил каждое их слово и тут же бежал выполнять приказ. И мне подобное было на руку. Когда мужа не было дома, дышалось спокойней. В душевном состоянии мало что изменилось. Я засыпала и просыпалась с болью. Она сопровождала меня каждую минуту жизни. До сих пор вздрагивала при упоминании имени Рафаэля. И ежедневно напоминала себе, что он сотворил. Пыталась убедить себя в простой и понятной истине. Насильно мила не буду. Иногда ко мне наведывался Афал. Приглашал погулять и вел неспешные беседы. Но, как всегда, мои вопросы оставались без ответов. Вампир мастерски ускользал и умудрялся не давать мне абсолютно никакой информации. Рафаэль, он и вовсе молчал, словно того не существовало в природе. Хотя его призрак неумолимо стоял между нами. Он знал, я знала, и мы делали вид, что этого нет. С одной стороны, я освоилась, с другой ощущала себя на чужом месте, словно проживаю не свою, чужую жизнь. Особенно остро ощущала себя уязвимой, когда муж приходил потребовать супружеского долга. Аякс со мной был сдержан, приветлив и отстранен, а после близости смотрел на меня так, словно видит впервые, с удивлением и скрытой болью. Он очень хотел, чтобы я забеременела, даже просил помощи колдуна стаи, а я боялась, что его желание исполнится. В коллекцию моих страхов прибавился еще один. Чтобы как-то поддержать себя, набраться сил, я стала пить кровь. Да, странно, необычно. Иногда мне казалось, у меня выработалась зависимость. Я брала донорскую кровь в местной больнице, когда удавалось вырваться в город без присмотра. Хранить ее было негде, никто не должен был знать о моей странной слабости, поэтому баловать себя могла нечасто. И когда долго не пила кровь, начинала чувствовать себя хуже, словно иссыхала внутри. После приема крови, наоборот, расцветала, могла очень быстро перекинуться, обострялись все органы чувств, и, казалось, я становилась сильнее в несколько раз. Объяснить подобное явление я не могла. И поделиться тоже ни с кем. Одна. Всегда одна. Так иногда хотелось найти родственную душу и излить ей свои тревоги, чтобы кто-то понял, утешил, дал совет. Но от меня либо что-то требовали, либо и вовсе не было дела до меня. Я выдержала 3 месяца. И не знала, сколько еще протяну. Мне казалось, стены моей клетки постоянно сужаются, отбирая у меня последний кислород, отравляя и убивая во мне все светлое, что еще хранила душа. Я задыхалась постоянно от боли, безысходности, одиночества и тоски. И сегодня, в страхе убегая от палача, я переступила некую черту, когда просто необходима рука помощи. Если никто не поможет подняться, то сорвусь вниз, в пропасть, и назад дороги больше не будет. Зашла в нашу с мужем комнату. Кристальная белизна – мой персональный цвет горечи. Взяла мобильный и набрала по памяти номер. Позвонить собиралась давно, но все не решалась, откладывала. Боялась узнать правду. Но сейчас я была в отчаянии, и не у кого было спросить совета. Мелькнула мысль о Фал. Но нет, он будет говорить и делать все в угоду Рафаэлю. Ему плевать на меня. А кому не плевать? Только родители, братик, сестра любили меня. Но наши пути навсегда разошлись. И кроме них в мире нет ни одной живой души, которая бы хоть немного любила меня. Я безразлична всем, растоптанная, оскверненная, никому не нужная.